Нет, он понимает, настали печальные времена, он чувствует сильные эмоции, но он не должен поддаваться гневу. Альбус часто слышал, сейчас суровые времена, которые требуют суровых мер, требуют жертв. С этим он согласен, но есть вещи, которыми нельзя жертвовать, то, во имя чего мы сражаемся, то, что мы есть. Отвергая эти принципы, он обесценит любую, даже самую яркую победу в этой войне. Он всегда считал, что великие свершения и ужасные свершения – разные вещи. Мир призывает нас к великим свершениям. Своими руками мы пишем историю, и он не может допустить, чтобы события, какими бы ужасными они ни были, изменили его. Он должен остаться собой. С этими мыслями он покинул пещеру. Он нашел только два тайника – пещеру и хижину. Придется ломать защиту хижины гонтов, ведь туда можно войти и без человеческого жертвоприношения. А пещера? Он что-нибудь придумает. У него это всегда неплохо получалось. Естественно, сломя голову в хижину он не пойдет. Попробует пару раз зайти и выйти, не удаляясь слишком далеко от входа. Посмотрит, удастся ли обхитрить неведомый разум. Никогда еще летние каникулы не пролетали так быстро. 19 минут – вот максимальное время, которое он смог безопасно находиться в прихожей и лабиринте хижины гонтов. Причем он начинал с 3 минут. Если бы там был просто заминированный путь, от ловушек уже ничего бы не осталось. Если бы ловушки ставились по некоторой системе, он бы ее давно вычислил. Однако у хижины была фатальная слабость. В ее арсенале почему-то не было по-настоящему мощных темномагических заклятий, да и арсенал не слишком разнообразный. А комбинированная газоплазменная ловушка, старящий туман, изменение гравитации – это так банально. 7 сентября 1982 года свершилось то, к чему он долго шел. Месяц назад он нащупал лечей где-то за лабиринтом. Неделю назад он придумал, как их достать. Сегодня он это осуществил. Передал свою энергию в виде безобидных колебаний, чтобы в нужном месте превратить в разрушительную силу. Все 7 личей были уничтожены, а он, обессилев, успешно выбрался из хижины. Жаль, что до Крестража так не добраться, он не просто за лабиринтом, Крестраж где-то дальше, он даже не чувствуется. Казалось, вот она, победа, но на следующий день он обнаружил, что вся защита, которую он ломал вчера 16 часов, на месте. Другой источник энергии, причем по-прежнему в японском стиле, просто подделка, чтобы он сломя голову ринулся внутрь, думая, что там ничего, кроме личей. Он не до такой степени гриффиндерец и стал ждать проседания защиты, ведь источник энергии он уничтожил. Он решил, что это теперь защиту питают камни-накопители, но ни через неделю, ни через 2 не обнаружил проседания защиты или признаков нехватки энергии. Решил пойти внутрь до конца и выпил зелье удачи, но ему сразу расхотелось идти внутрь. Он не пошел, ничего, ни срочного вызова, ничего. Лорд нападет на Хогвартс, Тлаутли-Пуцли отправится в Мексику, но он обязан идти за Крестражем, само собой, некоторое время он будет недоступен, надо предупредить Грюма, чего-то в этой жизни он не понимает. Ладно, остается только один вариант, идти вперед пока есть силы, потом ползти, а без него за денек магическая Англия не развалится. Он сам дополнительно усиливал чары над Лондоном, Тлаутли-Пуцли не сбежит, а Хогвартс-вторженцев будет ждать много сюрпризов. 25 сентября 1982 года Альбус Дамблдор, выпив максимальную, суточную порцию зелья удачи, обложившись артефактами и хроноворотами, подошел к двери хижины гонтов и приготовился пить зелье Фламеля. Постояв секунду перед дверью, он почувствовал работу зелья удачи. Ему опять очень не хотелось идти внутрь, очень сильно, просто невероятно. Зелье удачи удачу не дает, оно превращает человека в мини-пророка, который рефлекторно чувствует вероятности и подстраивается под наиболее благоприятный для него вариант. Увы, горизонт планирования довольно короток, и с ним нельзя садиться за планирование операций. Когда Грюм стал главным Аврором, он провел эксперимент, собрал лучших Авроров, налил им зелья удачи и велел убить Волан-де-Морта. Двое подрались между собой на кулаках прямо в кабинете Грюма, откуда их посадили на гауптвахту. Третий решил, что Грюм – это замаскированный Волан-де-Морт, и атаковал. Через месяц выписался из больницы. Но с тех пор Грюм уважает Кингсли еще больше, ибо постоянная бдительность. Ведь никто не мог предположить, даже Грюм, что начальник Аврората – Волан-де-Морт. Четвертый из Авроров перепутал координаты корпорации и нарвался на мелкую банду уголовников и без труда справился с теми, а потом повел их в следственный изолятор и долго оформлял. Пятый вернулся домой за снаряжением и обнаружил, что ему изменяет жена. Естественно, искать лорда потом он не стал. Шестой сам сделал портал, ошибся в чарах и оказался на празднике пива в Магдловской Германии. Все авроры получили выговор, но никто из них серьезно не пострадал. Примерно так работает Феликс Фелицис, когда ты ставишь перед собой невыполнимую цель. И вот сейчас он чувствовал, что надо повернуть назад. Странно, даже когда он шел в 1945 сражаться с Гриндевальдом, его не до такой степени назад тянуло. Но он знает, шанс есть всегда. Будущее не предопределено. Он верит в свободу воли и что все не случившееся можно изменить. Он найдет способ там выжить, хотя идти туда не хочется. Но кто, если не он? Надежные не способны, способные ненадежны. А Николас Фламель, он уже давно закончил свои войны. Последние два дня Альбус злоупотреблял правами директора и провел в Хогвартсе мощный усиливающий ритуал для себя. Ничего темного, а так, с Хогвартса не убудет. Завернувшись в мантию-невидимку, что досталось ему от Джеймса Поттера, покрепче сжав бузинную палочку, проверив в кармане с расширением пространства в ножнах меч Годрика Гриффиндора, он начал пить зелье авторства Николаса Фламеля. Все-таки Николас невероятный зельевар, Дамблдор не может добиться и десятой части такого эффекта. И при этом его зелья как помои, а Фламеля совершенны даже на вкус. Интересно, если бы Николас продавал зелья, то на то, что он сейчас выпил, можно было бы себе купить не сильно большую страну. «Твое здоровье, Николас», — сказал Альбус, чокаясь двумя флаконами с зельями Фламеля. Когда-то распределительная шляпа предложила ему любой факультет на выбор. Но если бы он надел шляпу сейчас, она бы предложила только Гриффиндор. С этими мыслями, вновь почувствовав себя сорокалетним, он шагнул внутрь. Пофтлаутли-пуцли. Существо, сидевшее в лондонском метро, ждало. Кому-то это бы показалось невероятно скучным, но для него это было так же естественно, как и дышать. Англия ему нравилась все меньше и меньше. Два могучих мага, причем у одного есть странные предметы, темные маги бродят по улицам. Идея сбежать подальше казалась очень привлекательной. Внезапно оно почувствовало, как нечто в будущем изменилось. Теперь на попытку прорыва не появлялся Белобородый. Конечно, министерские имели шанс его победить, не говоря про то, что его задержит защита министерства и чары Белобородова. Но местные будут драться с магами из Франции, которые захотят схватить Тлаутли-Пуцли себе. Даже в таких условиях побег бы не удался, но во время боя явится Волан-де-Морт с марионетками, который сделает ему лазейку, чтобы оно могло сбежать. Патруль авроров получил сильнейший ментальный удар. Вскоре их уже доедал черный дым, не сбавляя скорости. Тлаутли-Пуцли увидела свой путь к свободе и решила выйти из своей клетки, быстро ползло по метро по оптимальному маршруту в сторону юга Лондона. И причем оно уже знало, скоро Макглам объяснят многочисленные смерти терактом в метро в исполнении ирландской освободительной армии. Где-то в министерстве магии завыла сирена. Аластер Грюм и Руфус Скримджер, установив связь с Альбусом, получили ответ, что тот занят и что они сами должны разобраться с проблемами. Грюм, приняв командование орденом Феникса, отправился в бой. Руфус Скримджер почувствовал себя обманутым, но с Эльбусом он поговорит потом. Сейчас его больше всего волновала ползущая в сторону Франции, видимая лишь магическим зрением дымка, оставлявшая за собой только палочки съеденных магов. Глава 61. Аластер Грюм. Последние достижения. Лето прошло неплохо, Альбус нас почти не доставал. Конечно, была вероятность, что он ушел в отпуск, но я надеялся, что он вплотную занялся крестражами. И сегодня-завтра придет новость о его безвременной смерти. Но старик все не умирал, хотя мои хозяева-крестражи по-прежнему чувствовали свои якоря целыми. Я верил в Альбуса, ему как минимум по силам уничтожить один крестраж, хотя я не представлял как. Следящие заклятия на тайниках показывали полный штиль, а сам я не ходил проверять, чтобы случайно не встретиться с Дамблдором. Пользуясь затишьем, я решил проверить, можно ли использовать в жертвоприношении душу. Результат не радовал, чужую нельзя, осколок чужой тоже нельзя, даже взрыва не получается, а вот свою, похоже, можно. Естественно, меня такой результат не устроил и я пытался что-то придумать. Как работают артефакторы? Нужны материал, инструменты и лаборатория. Я уперся в три проблемы. Первое – магическая мощь и инструменты. При попытке провести ритуал с жертвоприношением человеческой души любая волшебная палочка или другой инструмент быстро сгорал в процессе. Что делать? Работать без инструментов, чтобы самому сгореть? Второй проблемой являлось внешнее загрязнение. Любую тонкую настройку надо проводить в чистом помещении, тем более чистом, чем сложнее и искуснее работа. Какую-нибудь взрывающуюся ерунду можно на коленке собрать, а что-нибудь долгоиграющее или искусное уже нет. Можно легко убрать 99% мусорного магического фона, можно убрать 99,99% загрязнения, но убрать абсолютно всю лишнюю магию, это как взять аквариум, и чтобы там не было ничего, ни рыбок, ни воды, ни воздуха, ни атомов, ни гравитационных волн, ни нейтрино. Звучит просто, но нереализуемо. Нет, я пытался, проверял лаборатории Берка, Силвина, Шульца, для моей работы не сгодится. После победы согнать всех бездельников и построить магический бункер размером с Англию, или работать не на планете, надо думать. На фоне этого третья проблема, как обмануть магию, и убедить, что чужая душа, это моя, терялась. Хотя, я вспомнил воскрешающий камень, души, вызванные им, путают меня и Тома Риддла, а еще он теперь как-то воздействует на привидений. Может он на что сгодится, гипотетически? Проблему массовых самоубийств палочек можно решить совершенной палочкой. А где у нас совершенная палочка? Бузинная палочка Альбуса. А вот теперь стоит задуматься. Два из даров смерти, похоже, являются частью набора средневекового изувера некроманта-артефактора, чтобы можно было вкладывать в свою работу чужую душу. Тогда для чего нужна мантия? Действительно просто невидимость? Что-то не верится. Когда мне в сентябре сообщили о том, что Тлаутли Пуцли стало тесно в Лондоне и оно отправилось на юг, мне стало его жалко. Я думал, что последует немедленная сцена истребления последнего, обезумевшего от голода реликтового животного в исполнении Альбуса. Вместо этого пришли абсолютно другие новости. Тлаутли Пуцли успешно прорвала первую линию обороны и движется дальше, пока министерские воюют с какими-то магами. Причем не с пожирателями, эти без приказа только пойдут над маглами покуражиться. А воевать с неведомой тварью под носом министерства желающих не найдется, разве только прямой приказ отдать. Директора Хогвартса никто не видел. Совсем уж неожиданностью для меня это не было. Елена вела переговоры с французами, которые можно было охарактеризовать как политика и бизнес по-пожирательски. При классическом понимании торговли одна сторона дает что-то свое, а другая это как-то компенсирует. Наш договор с французами выглядел по-другому. Мы даем вам то, что нам не принадлежит, а вы за это не заметите, как мы украли то, что вам не принадлежит. В переводе на человеческий язык, мы даем возможность французам украсть Тлаутли Пуцли, а французы не замечают несколько лет наших некрасивых действий в магической Англии и еще кое-где, при условии, что не пострадают их граждане. Естественно, при таком раскладе в минусе оказывается магическая Англия, но она пока не является моей собственностью. Вероятно, прорыв Тлаутли Пуцли и отсутствие Альбуса французы связали с нашими действиями и начали операцию. По условиям договора, я должен либо дать им возможность взять Тлаутли Пуцли в Англии, либо добиться того, чтобы Тлаутли Пуцли доползло до Франции. Разумеется, плевал я на договора, да имидж Елены все спишет, но если есть возможность поссорить нынешний Аврорат с французскими коллегами, почему нет? Альбус прежде был не замечен в игнорировании десятков жертв среди гражданского населения, поэтому я сделал логичный вывод, он сейчас занялся крестражем. Если вдруг я ошибаюсь, Лондон большой, а Нагайна не разучилась исчезать во вспышках пламени. Правда, придется пожирателей на операцию не брать, чтобы избежать лишних потерь при моем внезапном бегстве, но мне помогут болванчики. Я же не могу допустить лишних потерь среди своих, пока у меня есть враги. Собрав отряд големов, заимперенных и нежити, отдав Беллатрисе приказ натравить на Альбуса Грима, пожертвовав Сириусом Блэком, я взялся за хроноворот. Один я отправился в Лондон, другой смотрел, как Беллатриса убивает Сириуса Блэка, чтобы вызвать Грима. Пов Тлаутли Пуцли. Тлаутли Пуцли ощутила, что настал тот момент, ради которого было это ожидание, и оно пошло на прорыв, быстро уничтожив отряды охранения. Его противники вскоре пришли в себя и организовали сопротивление, вместо погибших магов прибыли другие, новыми цветами заиграла магическая защита. Со стороны казалось, что оно загнано в угол. Министерские маги вышли на ударные позиции, медленно, но неумолимо уничтожая части его тела. В стороне находились несколько невыразимцев, которые не участвуют в бое, но не дают ему сбежать и делают какие-то замеры. Французы, сначала внесшие в его побег столь необходимые элементы хаоса, вяло перекидываются с аврорами заклинаниями в стороне, и уже сами не рады, что связались. Все поле боя накрывали видимые лишь в магическом зрении купола, поддерживаемые от Министерства магии, мешающие его побегу, и пусть они были намного слабее, чем изначальная защита, но их было 9, что не давало никаких шансов на удачный побег. 2-3 можно было пробить за счет грубой силы, еще 2-3, удачно используя вероятности, но к 7-му у него уже совершенно бы не осталось сил. Нет, существо тоже не дремало, пока его противники думали, что побеждают, оно готовилось к единственной сверхмощной атаке. Дым, из которого состояло его тело, сгущался в определенных местах, чтобы проломить в нужный момент путь к свободе. В обычных условиях эта тактика бы не сработала, даже убив некоторое количество целей, оно не выберется на свободу, но сейчас очень важна абсолютная синхронизация атаки с его невольным союзником, Волан-де-Мортом, который должен проломить в нужном месте 5 куполов из 7. Пусть этого еще не случилось, но существо видело, как заимперенные, големы и мертвецы выходят на позиции, и выполняло свои атаки так, чтобы противник был максимально открыт к удару в спину от Волан-де-Морта и его марионеток. Вот Волан-де-Морт начинает действовать. Десятки его боевых единиц идут в атаку, а сам он бьет заклинаниями издали, использовав для отвлечения внимания 2 трансфигурированных големов из земли, размером с поезд метро. Авроры и мракоборцы пытаются среагировать, но они не представляют настоящий уровень угрозы, и в этот миг Волан-де-Морт и Тлаутли-Пуцли наносят свои удары. С 2 сторон в его противников бьет чернота, различная по природе, но одинаково губительная по сути. Маги гибнут, а в защите образуется брешь, путь к свободе. Тлаутли-Пуцли не ставило себе цели убить всех, у него другая задача. Оно стремительно пожирает собственное тело, чтобы временно обрести большую силу и скорость. Невероятный ментальный удар обрушивается на его противников, а за этим следуют десятки разъедающих щупалец из черного дыма. Одновременная атака вместе с Волан-де-Мортом резко изменила ситуацию. Часть его противников умирает, часть отвлекается от него, чтобы выжить. Освободившиеся от авроров французы ломают антиоперационные чары и большей частью уходят. В образовавшиеся бреши в обороне противника устремляются марионетки Волан-де-Морта, который успел локально, на несколько секунд, нарушить работу систем связи, но большего Тлаутли-Пуцли и не надо. Оно прекрасно понимало, выиграть бой с текущим соотношением сил нельзя, но ему это и не надо. Пока часть тела сначала была пожрана для временного усиления, а большая часть оставшегося теперь принимала на себя удары. Одно из щупалец втянулось в землю, стало очень длинным и тонким и успешно вышло из области сражения. А затем остальному телу был дан приказ уничтожиться с высвобождением энергии. Могучие заклинания пожирают лондонское метро. Авроры пытаются ударить по нему, но поздно, неудачная позиция, слишком много сил сковано тем, чтобы уничтожить и задержать Волан-де-Морта и его марионеток. Уходя из области воздействия сковывающих и отслеживающих его заклинаний, оно видело предстоящий в недалеком будущем бой Волан-де-Морта. Волан-де-Морт изменился. Раньше оно могло хоть мельком проникнуть в его мысли, теперь – нет. С редким для людей ожесточением, проигнорировав возможность сбежать, он продолжил бой. Волан-де-Морт знает о неизбежном поражении своих марионеток, но действует так, как должно было действовать оно в подобной ситуации. Теперь цель нанести противнику максимальный ущерб. Големы и мертвецы выходят из строя, даже погибая, пытаясь нанести урон врагу. Тлаутли-Пуцли видела ту же тактику удара брандерами из слишком поврежденных элементов единого целого, что и у себя. Оно как будто видело свой бой со стороны, те же атаки цели и оценку ущерба, уточнение модели боя и снова атаку, с той лишь разницей, что Волан-де-Морт действовал перебором в реальном мире, а не в будущем, и в его стратегии этого боя оно не видело победы, что он и подтвердил, уйдя оттуда прочь во вспышке пламени через 36 секунд в будущем. Но Тлаутли-Пуцли не интересовали войны людей, как и случайный союз с Волан-де-Мортом. Оно уже двигалось во Францию, континент еще больший, чем Америка. Это так заманчиво, и людей больше, и магии, а воды меньше. Пов Аластера Грюма. Аластер устало сидел в своем кабинете. Сегодня произошел провал, полный. Тлаутли-Пуцли сбежала. Они убили или взяли в плен несколько неопознанных лиц, у которых на лбу было написано «Франция». Внутренняя безопасность. Уволен со вчерашнего дня. По собственному желанию пошел ловить Лаутлипу с Лисачком. При этом упустили Валан-де-Морта и потеряли кучу своих людей. А что министерство Макглам будет врать? Он без понятия. Количество жертв уже исчисляется трехзначным числом. Если бы бой был на поверхности, статут уже бы накрылся. Но все еще можно исправить. Жаль только министр магии зовет его на доклад. Он вызвал в свой кабинет 6 человек и вырвал у себя из головы клок волос, кинув их в оборотное зелье. «Смит», — сказал он в общем-то бесполезному секретарю из Ордена Феникса, которого к нему приставил Альбус, — «выпейте оборотное зелье и идите к министру. Прикиньтесь мной и отвлеките его. Говорите про постоянную бдительность и задницу, на час должно хватить. Если не хватит, спросите, сколько нужно домовиков, чтобы доставить сферу Тибелума во французское министерство магии». Молча кивнув, Смит выпил оборотного зелья, получил реквизит в виде одежды, протезов, муляжа глаза из стола Грюма и, после того как Аластер наложил на него защитные заклинания, отправился к Руфусу Скримджеру. «Буду честен», — обратился он к присутствующей пятерке Авроров, в которой из изначального состава остался только Кингсли. «Мы были недостаточно бдительны. Мы не смогли предсказать, что попытка прорыва Тлаутли-Пуцли совпадет с атакой французов и Валан-де-Морта, а при этом еще пожиратели смерти осуществят диверсию в министерстве в отделе магического транспорта. Теперь мы в заднице. Но мы должны уничтожить Тлаутли-Пуцли, пока не слишком поздно. И где его искать?» — спросили его. «Скорее всего, Тлаутли-Пуцли стало у нас тесно. Оно должно отправиться туда, где спокойнее и больше еды, людей и магии. То есть у него одна дорога, на материк. Ближайшая к нам страна – Франция. Там и будем искать. Это неприемлемо. Франция – суверенное государство», – начал было Винсон. «Заткнись. В свою молодость я видел, как патруль нашел неправильно запаркованный летучий ковер и просто вытолкнул его из своей зоны ответственности в соседний участок». Смеху ситуации добавляло, что когда пришли патрульные из того района, они сделали то же самое. «Мы так работать не будем. Тлаутли-Пуцли – угроза всем, и оно будет ликвидировано, границы его не спасут», – приказал Грюм. «Но мы не знаем, где его искать», – сообщил очевидное Винсон. «Да и как оно попадет во Францию, если оно не может преодолевать большие водные преграды? Насколько я понял из инструктажа, Темза для него ерунда, но Ла-Манш – непреодолимая преграда. Мы заметим, если маги захотят его переместить. Пораскинь мозгами. Оно разумно и съело достаточно макглов. Оно отправится во Францию по-макгловски», — ответил Грюм. Он залез рукой в стол и вытащил оттуда что-то вроде то ли макгловского атласа дорог, то ли карты подземных коммуникаций. «После того, как оно переберется через Ла-Манш, логичнее всего будет засесть вот здесь», — Грюм ткнул пальцем в ничем не примечательную точку на карте. «Здесь у моря остались никому не нужные макгловские укрепления времен Второй мировой, которые раньше должны были помешать высадке десанта в 1944, а теперь служат зернохранилищами. Здесь оно чуток отсидится, залижет раны и потом отправится дальше. Куда, не знаю. Тогда мы должны сообщить французам», — предложил Винсон. «Я бы им обязательно сообщил. Вчера. Мне очень хочется верить, что французы сегодня просто нанесли упреждающий удар по чудовищу, что ползло в их сторону. Но они явно пытались взять его живым», — начал он, — «это не говоря про гипотетический сговор с пожирателями. А живым они его не получат. Никто не получит. Поэтому мы отправимся туда и убьем Тлаутли-Пуцли». «Как мы его убьем, если оно видит будущее?» — спросили его Винсон. «Благодаря аппарации мы окажемся там раньше него и будем ждать. Оно захочет вылечиться, начнет поглощать магию. Ему теперь не до аккуратности. Действуя аккуратно, оно помереть от ран может. Заметим. Подождем 15 минут, чтобы выйти из его горизонта планирования, ставим барьеры и убиваем его. Там не Лондон, прятаться ему негде, за статут не боимся. Оно ушло у нас прямо из-под носа», — опять продолжил Винсон. «Значит, впредь будем умнее. Кроме того, оно сильно ранено, невыразимцы сообщили, что оно потеряло почти весь объем. И на этот раз ему не помогут ни французы, ни сам знаешь кто». Винсон хотел было открыть рот, но Грюм его опять прервал. «Я прекрасно знаю, что Руфус Скримджер поставил тебя сюда шпионить за мной. Ты можешь ему рассказать абсолютно все услышанное, после того, как мы вернемся». Изменившийся в лице Винсон хотел что-то сказать, но Грюм почувствовал, как защита кабинета заблокировала исходящий от Винсона сигнал. Он дал знак рукой. От своих товарищей Винсон получил 4 заклятия, которые нельзя парировать одним щитом. В таких условиях выстоять Винсон не мог. Переутомился, с кем не бывает, сказал Грюм, оскалившись, наблюдая за оседающим оглушенным человеком. А теперь серьезно. То, что мы делаем, нужно, но за это никого по головке не погладит. Кто не хочет со мной идти, оглушайте себя сами и лежите здесь. Сомневающимся напоминаю, все мои предыдущие напарники умерли на работе. Желающих отдохнуть не последовало. А Ластер, как я понял в последней нашей битве с сам знаешь кем, белые совершенно не умеют драться, начал Кингсли. Дай мне 2 минуты, и я соберу всех черных парней. Недоуменные взгляды коллег были ему ответом. Кингсли был единственным из Ордена Феникса из присутствующих. Как понял его намек Грюм, Кингсли предложил не лезть самим, а собрать Орден Феникса. Заманчиво, но все-таки нет. Мы в другую страну ломимся, куда нас не звали. 5 человек, их туда пригнал взбесившийся Шизоглаз, 50, это война, да и большой отряд сложно протащить. Кроме того, Аластер не уверен в том, насколько сильно досталось Тлаутли-Пуцли. Либо очень сильно, и они с ним впятером справятся, либо нет, тогда их всех съедят, без разницы сколько их там будет. Но у него для Дымка есть сюрприз. Он кое-что позаимствовал из отдела тайн, жаль не сферу Тибелума. Взрывать это в Лондоне он не стал, но где-то в глуши, если всех остальных к этому моменту уже съедят, почему бы и нет. Нет, ни к чему массовка. И големов тоже не берем, протащить их сложно, а Дымку они ничего не сделают. Отправляемся немедленно. Если нас поймают французы, сразу сдаемся. Запомните, вы все под Империусом. Только на удачу Феликса Филицы схлебните. Перехватывать на территории Англии не будем. Если оно не сбавило свою скорость, то оно уже во Франции. Получив последнее напутствие от него, они все отправились во Францию. Вскоре они уже были на месте. Теперь главное, хорошо замаскироваться и ничего не делать. Даже в мыслях, что бы ни случилось, не реагировать и ждать. Через 37 минут, при помощи специального артефакта от Дамблдора, штампует он их что ли, или он Санта-Клаус, который дарит подарки себе. Как раз весь этот дождь из артефактов начался в декабре прошлого года, он засек нечто странное. Мгновенно дымок попытался сбежать, но они оперативно поставили 2 купола, один мешал дымку уйти, второй отсекал все от следящих систем французов. Синхронный удар магов по земле сделал в воздухе иллюминацию, достойную коронации королевы. Но дымку мгновенно стало некомфортно под землей, и он вылез наружу. Когда-то Тлаутли-Пуцли впечатляло. Огромное, больше, чем поезд с десятком вагонов, постоянно меняющееся, сотканное словно из густого черного дыма. Нынешнее Тлаутли-Пуцли было лишь тенью себя прежнего. Размер уменьшился, теперь это была амеба не больше слона. Дым лишь в некоторых местах был черный, а почти везде был серый, как зола. Казалось, дунеши развеется. Они дружно запустили залп заклятий, которые некогда были разработаны против таких созданий, как Тлаутли-Пуцли. Если существо не успеет среагировать, будет ранено. Если его тело расступится, чтобы пропустить внутрь заклятия, будет ранено от управляемого подрыва заклинаний. Вместо этого Тлаутли-Пуцли извернулось гигантским штопором и ушло от абсолютно всех атак, выйдя из вероятной зоны поражения взрывной волной. Заклятия мгновенно изменили направление, но от существа отделилось 5 крошечных частиц, которые коснулись заклинаний, уничтожив их вместе с собой. И в это время в голове раздался голос, который нельзя назвать ни мужским, ни женским. Он был слаб, невероятно слаб, как колдородя, что вот-вот сломается. «Я вижу будущее. Все вы тут умрете. Отпустите меня, и я просто уйду. Никогда больше не явлюсь в Англию». Вслед за этим на них словно на периферии зрения обрушилась картина их смертей, вероятных смертей. Если оно опустилось до разговоров с едой, значит сильно прижало. Помимо стандартных ментальных ударов, присутствовали просьбы и уговоры. Кроме того, тварь отращивала из своего тела что-то вроде плетей и била ими, хотя удары удавалось парировать. Казалось, что победа – вопрос времени. Но внезапно на колени, не получив ни единой травмы, упал Эллисон. «У меня жена, дети», – бормотал он. «Идиот. Основа командной работы. Кто-то атакует, кто-то поддерживает защиту. Что будет, если в строй римских легионеров кто-то упадет на колени и начнет плакать, увидев мчащуюся на него колесницу?» В появившуюся щель в их обороне последовал удар. Грюм попытался заблокировать, но не получилось. Тлаутли-Пуцли получила два прямых удара от него и Кингсли, которые сделали в его теле большие бреши, но Тлаутли-Пуцли, словно огромное дерево, просунула импровизированные корни под их защиту. Сначала умер Брэндон, потом Эллисон. Возможно, достало бы еще кого-то, но Грюм, пожертвовав литром своей крови и ощутив головокружение от кровопотери, применил кровавый вихрь, но существо отступило, не получив повреждений. Полная задница, он ведь тоже подустал, еще до того, как сюда сунулся. Существует три способа справиться с дымком: не давать ему никаких шансов, но теперь не получится, их мало, а существо они задели не сильно. Приступаем ко второму варианту. Он дал знак, который заключался в использовании особых чар против Тлаутли-Пуцли. Эти чары Грюму не нравились. Во-первых, они летели по непредсказуемым даже для автора траекториям, во-вторых, они срабатывали не сразу, а через несколько минут, чтобы даже при попадании Тлаутли-Пуцли не могло отследить эффект своим предвидением. В-третьих, они имели случайный эффект, даже автор не знает, как они сработают. То ли никак, то ли розовые цветы посыплются, то ли кусок от Тлаутли-Пуцли оторвет, то ли замедлит его. Нет, звучит хорошо, но это заклятие, которые летят по чудным траекториям, а при попадании несколько минут не оказывают эффекта, взрываясь, если взрываясь, потом. То есть, по большому счету, ты так атакуешь, а тебя прикрывают. Иначе, оружие смертника, потому что попадания не ослабляют цель первые минуты. Они задели Тлаутли-Пуцли, но оно не получало никаких повреждений. Точнее, получит, минуты через три. Только вот доживут ли они, две минуты. Они остались с Кингсли вдвоем. Одна минута. Прощай, Бруствер. Зря ты умер раньше меня, я хотел на тебя оставить весь этот бардак, который по недоразумению называют Авроратом. На нашей первой встрече я попросил тебя исполнить рэп. Ты сказал, что рэпа не знаешь. Я назвал тебя хреновым Ниггером. Ниггер ты и правда хреновый, но Аврор хороший. До срабатывания заклятий 12 секунд, а сил больше нет. Причем неясно, задели ли они тварь смертельно. Переходим к третьему способу убийства Тлаутли-Пуцли. Самоподрыв. С улыбкой Грюм вытащил из кармана то, что можно было бы без магического зрения спутать шаром для предсказаний, с белым дымком внутри. Тлаутли-Пуцли немедленно отпрянула, упершись в защитный купол. Да, дымок знает, что это. Дымок вообще все знает. Наверное, это забавно, видеть будущее и не видеть способа для спасения. Если ты умрешь здесь со мной, кто же остановит Волан-де-Морта? Отпусти меня, войны смертных меня не интересуют. Люди же живут на вулканах и в сейсмически опасных зонах. Я не опасней, раздался еле слышный шепот в его голове. Грюм задумался. Зачем дымок спрашивает, если знает ответ? Жаль только Дамблдор не пришел, иначе бы все закончилось совсем по-другому. Альбус, надеюсь, ты сейчас пьешь самое дорогое вино, спишь с лучшими шлюхами и тебе сейчас намного лучше, чем главе Аврората и его знакомым. Аластер крепче сжал в руке безобидный с виду предмет. Жаль, этот артефакт не может активировать домовик или голем. Аластер просто отпустил из своих рук шарик и тот стал падать, быстро, менясь в цвете. Едва Грюм выпустил шарик из рук, он умер. Дымка внутри мгновенно стала черной. Грюм уже не видел, как Тлаутли-Пуцли отчаянно стучится в барьер, не видел, как чернота вышла из стекла шарика до того, как шарик пролетел хотя бы дюйм, не чувствовал боли. Через миг под куполом не осталось ничего, ни Грюма, ни Тлаутли-Пуцли, ни воздуха, ни земли, словно нечто просто съело кусок реальности, диаметром больше мили. Издали это походило на кратер от очень большого метеорита. Некоторые маглы заметили исчезновение участка местности, но вскоре маги все вернули в прежний вид, а маглам подправили память, хотя это было непросто удержать в тайне. Франция заявила протест из-за использования темной магии на ее территории и проведения боевой операции Англии. Англия заявила протест из-за использования темной магии и проведения на ее территории боевой операции Франции. В конце концов, через пару дней, из всего этого слепили международную операцию по ликвидации порождений сам знаешь кого, а всех жертв свалили на пожирателей смерти. Винсент получил повышение по службе за следование инструкции. Конец Повгрюма. Навсегда. Волан-де-Морт один сидел в зале на собрании пожирателей и слушал новости. Аврорату хорошо досталось, а я вновь подтвердил свой статус великого темного волшебника. Альбус так и не появился. Надо бы распространять слухи, что он меня испугался. Нет, я не тщеславен, но просто полезно для имиджа. Кроме того, были две дополнительные хорошие новости. Грюм сунулся во Францию, где использовал темную магию массового поражения, причем англичане подписались, что все образцы данного оружия уничтожены еще в прошлом веке, а что не я его убил. Чем меньше некроэнергии, тем лучше. Еще бы Альбус самоубился. Я бы только порадовался, если бы мои противники действовали по методу Ганди, массовые самоубийства в знак протеста. На политическом Олимпе назревал международный скандал. Даже если бы Грюм под Империусом изнасиловал французского министра магии, скандал бы был меньше. Второй хорошей новостью было то, что, оценив перспективы, бельгийцы начали с нами аккуратные переговоры о взаимном нейтралитете. Именно в этот миг Волан-де-Морт II, наблюдавший с Беллатрисой за последствиями ритуала призыва Грима, почувствовал, как у него шевелятся волосы во всех местах. «Раньше я хотел перед смертью подвергнуть Сириуса поцелую Дементора. Мало кто из магов возвращается призраком, но вдруг, теперь же, когда у меня есть метод подчинения привидений, это лишнее, вернется, будет служить вечно. Я уже часть хогвартских привидений завербовал». В середине помещения стояла Беллатриса уже с солидным животом, растрепанная, взволнованная, но целая и невредимая. В книге это было не указано, но вдруг ритуал по призыву Грима должен выполнять Блэк по крови, именно поэтому, заготовив пути отхода для нее, я поручил ей призвать Грима. За лето я более-менее разобрался с ритуалом призыва Грима, и сегодня велел Беллатрисе использовать Сириуса Блэка, чтобы наслать Грима на Альбуса, а сам, благодаря хроновороту, прикрывал ее, пытаясь запомнить все происходящее. Вроде бы все прошло штатно, но вот сейчас ритуальный зал выглядел так же, как и миг назад. Мертвый Сириус Блэк, расставленные свечи, рисунки рун на полу. «Повелитель, я делала все, как было написано, но...» Начало заикаясь Беллатриса. «Что не так, Беллатриса?» Спросил Волан-де-Морт II. Беллатриса указала пальцем на рунную фигуру. «Вроде все в порядке, только чего-то не хватает. Белла, здесь же должна быть свеча», уточнил я. «Зачем ты ее убрала?» «По ритуалу, после успешного призыва Грима, загорается свеча, и горит не сгорая. Это просто индикатор ситуации. Если Грим достиг цели, убил указанного мага, свеча мгновенно сгорает. Если Грим потерпел поражение, мертв или изгнан назад, пламя свечи тухнет. Все, никаких других вариантов нет. Я ее не убирала, хозяин, она исчезла», ответили мне. «Но это же невозможно. Либо Грим повержен, либо цель повержена, других вариантов нет». Я допускал, что Альбус может победить Грима, но что произошло сейчас? Альбус его переубедил силой любви. «Успокойся, ты не виновата», утешил ее я. «Я же сражался с Альбусом. Мне казалось, вот-вот, еще чуть-чуть, и я одолею». «Нет, во время боя у дома Краучи Альбус успешно сражался со мной и успевал прикрывать своих, но не может же он быть до такой степени могущественным, чтобы, находясь в моей ловушке, сделать с Гримом нечто, не предусмотренное ритуалом. А может, во всем виноват материал? Сириус, он по жизни бракованный. Раньше у меня была идея посмотреть, какой из тайников разгромит Альбус, и встретить его на выходе. Но теперь таких мыслей нет. Грим не смог выполнить миссию. Но пока Альбус занят, я зайду в Хогвартс, только материал с собой возьму. Есть у меня хороший план, как использовать Василиска Салазара. Я уверен, Альбус победит Василиска, даже если тот нападет в нужный момент. Но мне помогут добровольцы. Справится ли старик с Василиском Крестражем? Глава 62. Альбус Дамблдор против кольца гонтов. Альбус стоял внутри хижины у входа и взирал на раскинувшиеся на сотни метров вокруг ловушки. Первый уровень – минное поле, которое должно уменьшить число слабых противников. Сейчас, благодаря усиливающим ритуалам и зельям, он чувствовал себя всемогущим. Казалось, что изнутри тебя переполняет энергия, и ее надо немедленно выплеснуть, чтобы не сгореть самому. Но надо экономить, неизвестно, что ждет тебя впереди. Да и сигнальные чары не нужно тревожить, придется все делать аккуратно. Наколдовав человекоподобных големов, он велел им изображать мишени, а сам очень аккуратно, словно сапер, обезвреживая простенькие ловушки, шел вперед. Иногда вместо обезвреженной новая ловушка возникала прямо под носом, но ее удар принимала на себя защита. Старящие проклятия, морозящие заклятия, взрывная ловушка. Заменить голема, идти дальше. Он действовал рефлекторно и неумолимо шел дальше. Через час он добрался до края первого полигона. Дальше было что-то вроде хитро зачарованного прохода вперед. Пора заняться скоростным снятием проклятий, только надо снимать проклятия быстрее, чем они восстанавливаются. Магическому взору предстал словно гигантский клубок проволоки. Сложный, запутанный, в некоторых местах проволока словно была сварена сама с собой в нескольких местах, более чем достойный экзамен для любого разрушителя проклятий. Это тоже было несложно, еще через час он вошел внутрь, хотя с Фауксом было бы намного проще. Попытка защиты раздавить Альбуса уменьшением объема первой комнаты до нуля оказалась провальной, он сумел вовремя уйти вперед. А вот дальше ему предстал второй уровень защиты, который он уже много раз видел в шаре для предсказаний. Очередная комната дома гонтов была раздута до уровня стадиона, внутри которой находился трехмерный лабиринт, огромный, постоянно меняющийся, полный проклятий, ловушек и бьющий по мозгам не хуже дементора. Интересно, как Волан-де-Морт это сделал? Хотя что за глупый вопрос, искусство зверства. Альбус допускал вероятность, что эта задача, в отличие от решенной им только что, не решается стандартными методами. Но попробовать стоит. Преодолев полосу бьющих током и пытающихся свести с ума заклятий, Альбус обнаружил, что воздух превратился в жидкую зеленую кислоту, которую он, подобрав контрзаклинание, все же растворил. Теперь он отбивал какие-то светящиеся снаряды, похожие на больших зеленых светлячков. А вот и попытка его сжечь, его обступают язычки огня, быстро собирающиеся в качающиеся, изгибающие стены из пламени. Он тушит огонь, разбивает одну из стен лабиринта, но когда проходит внутрь, его пытаются обвить жгуты, похожие на змееподобную арматуру. По взмаху бузинной палочки жгуты осыпаются песком, а песок трансфигурируется в простеньких големов, которые отправляются на разведку. Но не успевают големы сделать и нескольких шагов, как их уничтожает кометоподобное заклинание. Его предложение поговорить и обсудить разногласия в очередной раз было проигнорировано. Альбус шел, прикрывшись дополнительными щитами от темной магии. Он словно оказался в черной стране, молчаливой, серой, туманной, сырой, затхлой. Проклятия лабиринта пытались дотянуться до Альбуса, но им это не удавалось. Коридор был погружен в полумрак и местами был очень узок. По мере его продвижения вперед становилось все холоднее, в него опять полетели морозящие проклятия, но уже через минуту пространство лабиринта вокруг него трансформировалось в дымящуюся яму, в подобие плавильной печи. Альбус изучал очертания лабиринта, пытаясь найти путь дальше или хотя бы систему. Это сложно, изучать нечто сквозь старящий туман, который закрыл пространство жемчужной пеленой, а сквозь полумрак иногда сверкали оранжевые вспышки пытавшихся его убить заклятий. Но и эта преграда закончилась, и теперь Альбус боролся с решившим его убить, атаковавшим озерцом жидкого гелия и водорода, но мысли его сам процесс не занимал. Альбус не понимал двух вещей: где путь дальше и откуда берется энергия для работы лабиринта. Первоначально он предположил, что энергия высасывается из входящего, и чтобы истощить защиту, нужно слать вперед маглов. Но та энергия, которую он заплатил за вход и эксперименты с големами, уже давно бы закончилась. Вероятно, в конце полосы препятствий он найдет нечто особенное, что и является огромным сердцем защиты. Он 4 часа бродил по лабиринту, но так и ничего и не добился. Альбус шел, разрушая проклятия, ломая стены. Здесь должен быть путь, и он перебирал все свои воспоминания, какие только мог извлечь из памяти, выискивая малейший намек, который мог бы подсказать верное решение. Но лабиринт постоянно менялся, и его память была бесполезна. Лабиринт действовал по случайным алгоритмам, и его поведение было невозможно предсказать или проанализировать. Даже самые сложные уравнения были бессильны. Но Альбус не сдавался. Даже если в основе конструкции нет никакой схемы, то это ничего не меняет. На какой бы хитрости ни основывалась работа лабиринта, он не простирался в бесконечность, и количество вероятных конфигураций определялось тем, сколько их могло сложиться в каждый момент времени. Постепенно в голове Альбуса сформировался план, основанный на силе лабиринта. Когда перед его мысленным взором стала разворачиваться работа лабиринта, Альбус заметил одну уязвимость. Можно заставить лабиринт счесть самого себя неразрешимой задачей, вынудив отвечать на посторонние действия противоречивыми способами, невозможными в физическом и магическом плане. Лабиринт следовало перехитрить так, чтобы он дал сбой и остановился. Единственная загвоздка – это задача не для одиночки. С хроноворотом нужно быть предельно осторожным, иначе можно легко сгинуть во временной аномалии. Он в свое время еле уговорил Аластера не устраивать бой 20 грюмов против Волан-де-Морта. При нарушении причинно-следственных связей время просто стирает нарушителя так или иначе, а к точке бифуркации банальный бой относиться точно не может. Но сейчас можно, ибо конфигурация этого места дает ему шанс. Привычным движением Альбус взялся за цепочку хроноворота и использовал его. Где-то, в другом месте и другом времени, но по-прежнему в лабиринте, возникли другие Альбусы. Каждый из них, подчинившись заранее обдуманному плану, сотворил нечто вроде непрозрачного барьера, внутри которого оказался сам со своим куском лабиринта, и, независимо от остальных, принялся ломать творение Волан-де-Морта. Идея была проста. 10 дамблдоров будут разрушать лабиринт быстрее, чем он будет восстанавливаться. А поскольку лабиринт действует случайным образом, то что бы они ни сделали, это не повлияет на то, что случится с Альбусом Основой. Нет, если дамблдоры сломают лабиринт, Альбус Основа исчезнет во временной аномалии. Но в Волан-де-Морта Альбус верил, что бы ни делали дамблдоры, они не сломают лабиринт. Их цель в другом, чтобы незримые потоки магии, которые питают ловушки лабиринта, да и сами ловушки пришли в конфликты друг с другом, и система начала разваливаться. Альбус один боролся с падающим потолком. Все бы ничего, но только оттуда сыпались копья тьмы, а тут еще пол загорелся. Альбус 2 практиковался в ментальной магии, отбивая атаки, которые должны вызвать у него кошмары наяву. Альбус 3 ломал лабиринт в границах своего участка ответственности. Альбус 4 чинил лабиринт, а лабиринт сам разрушал чужеродные чары. Альбус 5 наколдовывал магловскую взрывчатку и взрывал, причем делал все так, чтобы взрывная волна не вышла за границы его участка. Альбус 6 трансфигурировал стены лабиринта в кислоту. Под руководством Альбуса 7 десятки простеньких големов, разных каждые несколько минут, бродили по его участку. Альбус 8 неподвижно стоял, отражая атаки лабиринта, который попеременно то пытался его сжечь, то заморозить. Альбус 9 просто бродил по коридору, оставляя за собой цепочки рун, взрывных или высасывающих магию. Альбус 10 наколдовал несколько огненных щупальцев и водил ими по прилежащим коридорам. Через 3 часа дамблдоры вновь были единым целым, пробив себе дорогу к Альбусу Основе по заранее обдуманным маршрутам. Лабиринт устоял, только работал теперь словно пьяный домовик, медленно, вяло, не впопад. Альбус продвигался к тому, что он теперь смог классифицировать как выход из лабиринта. Именно в этот момент пришел сигнал о том, что Тлаутли-Пуцли пытается сбежать из Лондона. Как не вовремя возвращаться назад, к тому моменту, как он вернется, либо Тлаутли-Пуцли сбежит, либо оно будет уничтожено. Альбус отправил сигнал, что занят, и велел Грюму принять командование. Теперь, когда лабиринт практически не сопротивлялся, он легко дошел до того, что являлось проходом дальше. Он принялся делать себе проход, но не получалось, а лабиринт начал медленно, но неумолимо восстанавливаться. Пришло время осуществить свою давнюю мечту, не самую главную, но в 5 его заветных желаний она точно входила. Хорошо, что он взял несколько хроноворотов. Он достал из кармана хроновороты с невероятным удовольствием, намного большим, чем когда получал диплом Хогвартса, разбил хроноворота преграду. Старящий песок окутал преграду. Потом он наложил несколько заклятий вроде паутины времени на проход, потом разбил следующий хроноворот, и еще один и еще. Лабиринт очень плохо среагировал с перехода от максимальной скорости до минимальной. На 8 цикле действий разбитый хроноворот, магия времени, магический замок лабиринта ненадолго перестал работать. Альбус с максимальной скоростью уже не открывал, ломал проход дальше. Растратив солидный кусок магии, он почувствовал, как пробил проход дальше и вышел из лабиринта. Следующая комната оригинальностью не отличалась. Идея Волан-де-Морта была проста: по одному представителю каждого вида неразумной нежити. Нет, были и другие изюминки. В помещении не было атмосферы, воздействие, словно от дементоров, вышло на новый уровень. Хотя никаких дементоров Альбус не обнаружил, да и нечто в защите этой комнаты старательно блокировало и высасывало энергию из площадных атак, также мешало полету и трансфигурации. Решив проверить невозможность площадных атак, Альбус зажег зачарованное пламя, которая почти мгновенно погасла. Мертвые атаковали его, но их руки и лучи заклятий бессильно уперлись в его защиту. Однако он ощущал, что расход энергии такой, как будто его пяток драконов поливает огнем. Альбус начал махать палочкой, каждым ударом уменьшая число противников на 1, при этом маневрируя и защищая себя трансфигурированными преградами, чтобы уменьшить потери магической энергии. Альбус направляет свою палочку на пол, и тот разлетается на куски, которые, как метеориты, давят мертвецов. Его противники кидают в него авады, но Альбус прикрыт новообразовавшимся метеоритным дождем, а разогнанные камни давят мертвецов и кристаллы, которые призваны сковать искателя Кристража. Лишь немногие маги могли бы убить хотя бы несколько таких стражей, а если учесть, что они стоят после лабиринта, и стражей несколько десятков, неплохая задумка. Альбус взмахнул палочкой, и один из мертвецов взорвался изнутри. На его куски он наложил заклятие от нежити и запустил новыми снарядами в остальных противников. В середине боя к нему пришло сообщение от МакГонагалл, что Тлаутли-Пуцли прорвалось во Францию, где его ценой своей жизни убили Грюм и Кингсли. Жаль, очень жаль, что все так вышло. Чары изгнания обрушились на одного из стражей, и тот упал неподвижной куклой. Другой цеплялся за свою нежизнь намного сильнее, и Альбус просто обратил его в стекло, а потом разбил. Еще одного он трансфигурировал в газ, чтобы через миг отменить трансфигурацию и увидеть кусочки по всей поверхности комнаты. Отбив очередную серию темномагических заклятий, Альбус вновь атаковал. В этот раз он, повредив защиту с цели, наложил на одного из противников два заклятия, ускоряющие и замедляющие. Только их нельзя было сочетать друг с другом, что и подтвердил взрыв. Десятки наколдованных Альбусом големов пусть и гибли после одного попадания, зато отвлекали противников. Каждый боец рассыпался, но Альбус уже натрансфигурировал достаточно жидкости, чтобы засунуть в импровизированные сосуды высокого давления всех противников, а потом просто заморозил и разбил. Большая часть противников, даже разбитая на куски, продолжала бороться, но боеспособность они потеряли, и сжечь их было делом времени. Через несколько минут все было кончено, ничто не говорило, что здесь был отряд мертвецов. Альбус начал изучать следы. Вот и фрагменты тех личей, бывших японскими разрушителями проклятий, которых он достал давно. Странно, они тоже были неразумные. Кто же тогда восстанавливает защиту? Новых мертвецов не возникло, и это радовало. Вероятно, он приближается к цели. Он начал искать Кристраж, не нашел. Потом он начал искать проход дальше и обнаружил его. Интересно, что ждет его там. Но кое-что из того, что ему показали его сканирующие заклятия, ему не нравилось. Давно он не видел таких откликов от заклинаний. «Покажись, я знаю, что ты здесь», — приказал он. Тишина была ему ответом. Можно ничего не предпринимать, но дальше должна быть финишная прямая, а он не хочет получить удар в спину. Если должен быть бой, пусть лучше он будет сейчас. Когда он показал этот прием Фламелю, тот назвал его извращенцем. Но иногда надо. Махая палочкой, творя замысловатые фигуры, Альбус сотворил нечто вроде огромного газообразного патронуса, который заполнил всю комнату. «Я повелеваю тебе выйти на свет», — приказал он. В его светлую дымку словно кинули камень, она стала всасываться в прореху. Исчезла, но вместо нее в углу комнаты, там, где была прореха, показалась собака размером с медведя, внешне похожая на Грима. Единственное, что помимо размера не вязалось с собакой, это два огромных красных глаза. «Таких я еще не встречал», — зачем-то сказал Альбус вслух. «Что тебе надо? И что ты такое?» Много раз он читал про Грима, еще больше слышал слухов. Только вся эта информация была из разряда байки. Впрочем, как гласят легенды, маги видят это существо только один раз в жизни перед своей смертью, что не способствует тщательному документированию. По логике, это должен быть очередной страж Волан-де-Морта. Альбуса немного смущало, что здесь делает демон средне-высокого уровня. И еще то, почему его не атакуют, но Грим вполне мог просто замаскироваться и ждать подходящего момента. Может быть, Грим его не понимает? Собрав мысли в картинку, он вытолкнул их за свою окклюментивную защиту, но контакта не последовало. Грим просто сидел в углу хижины и смотрел на него своими красными глазами, не проявляя агрессии. Признаков жизни вторженец тоже не проявлял, ни дыхания, ни сердцебиения. Странно, если верить сказаниям, все те, кто увидел Грима, либо умерли в течение дня, либо сами расправились с Гримом. Почему существо не проявляет агрессии? По-прежнему считает, что его не обнаружили. Подумав, Альбус решил, что ему надо попробовать выйти на контакт. Контакт с демоном – то еще удовольствие. Да, Грим выглядел, как собака, но именно выглядел, а что он на самом деле, Альбус не знал. Альбус сотворил картинки, звуки и запахи, пустил по полу колебательную волну, наколдованным ветром начал воздействовать на цель. Неудача, но это его не обескуражило. У существа может не быть глаз, тогда бессмысленно передавать картинки, может не быть ушей, и бессмысленно передавать звуки, может не быть вкуса. Оно может существовать в безвоздушном пространстве и не чувствовать запахи. В довершение ко всему, не обязательно наличие физического тела, что делает бессмысленным осязательный контакт. Оставался вариант работать с магией, только вот магия как раз может считаться едой, и тогда попытка контакта будет воспринята как предложение поесть. Но Альбус надеялся, что какой-то разум у существа есть, и он сможет понять, что от него хотят и как долго это существо сидит здесь, или как прочно оно связано с Волан-де-Мортом. Максимально укрепив свою защиту, стараясь не выпускать наружу ни крохи магии, он, заранее зная, что пожалеет, направил бузинную палочку на грима. Легилиминс. Защиты в сознании грима он не обнаружил. Существо думало на другой волне, иначе, чем люди, но Альбус обладал каким-никаким опытом и сумел войти в его сознание, хотя, может, это все заслуга бузинной палочки. Понятия времени для существа не возникало, оно было всегда. Для людей этот мир был бы абсолютно пустым. Здесь не было ни материи, ни даже света, как и других электромагнитных волн, просто бескрайнее пространство, заполненное магией. Существо, внешне напоминающее в магическом зрении красноватую амебу, вместе с другими похожими существами сновало по миру и периодически всей поверхностью тела всасывало разлитую в мире магию. Сколько это длилось времени? Может быть год, может быть вечность. Но потом все изменилось. Неведомая сила вырвала его из дома, заключила в странный костюм, и оно оказалось здесь. И оно впервые узнало, что такое голод. Для существа этот мир был пустым, как для людей глубокий вакуум, лишь магия представляла для него островки реальности. Оно впервые за свое существование захотело чего-то, вернуться назад, домой. Но путь назад был закрыт, и вернуться ему мешал сгусток магии, что сейчас был перед ним. Оно уже некоторое время наблюдало и поняло, что единственный способ оказаться дома – прогрызть себе путь на свободу через это пятно еды. Оно давно бы кинулось в атаку, но оно еще не до такой степени голодно, а эта еда обещает быть столь безвкусной, практически несъедобной, и это злило. Но что медлить, ведь так хочется назад. Альбус не увидел, а словно почувствовал реальность разумом грима. Как с грима неуклюжей тряпкой слетела пленка в виде собаки, маскировка, которую ему даровал неизвестный ритуал. Как под шкурой собаки оказалось нечто вроде тлаутли-пуцли, только поменьше и красное. То, что он принял за красные глаза, и было гримом. И существо начало всасывать магию всей поверхностью тела, это хоть как-то утоляло голод и приближало его к дому. Все бы ничего, только существо высасывало магию из Альбуса. Забавно, для маглов это существо абсолютно безвредно, а вот если оно выпьет до конца мага, это закончится смертью. Затратив много сил и проявив чудеса концентрации, Альбус вернулся к реальности. Рефлекторно он сотворил Патронуса, и Феникс кинулся на цель. Патронус ведь не только против дементоров работает, Патронус может помочь против нестихийных духов, младших демонов, чего-то призракоподобного с добавлением Рикху вроде Банши или Энку. Но грим, вероятно, не имел родства с указанными сущностями, и поэтому Патронус не оказал на него никакого действия и стал медленно растворяться, как и внешние слои защиты Альбуса. Альбус натрансфигурировал вокруг грима кокон из материи, но слой материи не помешал гриму есть. Любые атаки оказались бесполезны, материальные предметы не наносили гриму вреда, а магию он поглощал. В голове Альбуса созрел план. Первый способ победить грима – бегать от него, пока тот не умрет с голоду. Скорее всего, это займет около суток. Главное, его близко к себе не подпускать. Увы, в нынешних условиях он скован в перемещениях. Второй вариант – мощная темная магия, самое то, чтобы качественно разрушить энергетику существа. Вполне возможно, что-то вроде сумеречного пламени нанесет гриму ущерб, прежде чем тот его съест. Сейчас Эльбус сосредоточился на третьем варианте. Пытался закидывать грима магией разного формата, в надежде найти несъедобный для грима формат магии. Пока не получалось, Альбус задумался, могут ли элементы защиты Волан-де-Морта быть сделаны специально, чтобы подсадить его на темную магию, но его враг же должен понимать, что обновленный таким образом Альбус размажет его очень быстро, тому и сотня крестражей не поможет, а что потом будет с Англией, это уже совсем другой вопрос, от которого бывшему тому Red Blue лучше не станет. Или, наоборот, тот отчетливо просчитал его нежелание превращаться в Геллерта. Очередная ловушка была рассчитана на того, кто пойдет путем наименьшего сопротивления. По сути, этот демон ему не враг. Это то ли голодное животное, то ли полуразумное природное явление, которое хочет того же, что и многие другие, свалить подальше. То есть он имеет дело с чем-то вроде огромного кита, только вместо планктона для него – магия. Следовательно, если отправить его назад, никому хуже не будет. Проще было бы, если бы он видел схему ритуала, но чего нет, того нет. Скорее всего, грима выдернули, завязав путь назад на человека, на него. А грим умеет делать только три вещи – искать еду, перемещаться к еде и есть. Ритуал предполагает два варианта – убить грима или умереть самому. Но Эльбус сосредоточился на поиске транспортного канала, который должен быть как-то связан с ним. Минуты через две грим добрался до среднего уровня защиты Эльбуса, а Дамблдор нащупал нечто астральным зрением и стал с этим работать. Через 7 минут грим добрался до внутренней защиты Эльбуса, но тут Эльбус наконец-то нащупал транспортный канал, начал накачивать его энергией и отвязывать от себя. Рядом с Эльбусом стала возникать сероватая клякса. Грим мгновенно сменил цель атаки, за долю секунды выпив сероватую кляксу, а потом начал словно сворачиваться внутрь и мгновенно исчез. Выглядело это так, словно тот съел сам себя, но Эльбус не почувствовал гибели грима, существо просто ушло туда, откуда пришло. Дамблдор устало вздохнул, он так старался, а грим даже спасибо не сказал. Радовало только одно: Волан-де-Морт должен был завязать заклятие на какой-то материальный предмет, и сейчас этот предмет исчез вместе с гримом. Надеюсь, он завязал это на себя или хотя бы на свою палочку. Интересно, грим являлся элементом защиты хижины или его кто-то наслал на Эльбуса именно сейчас? Хотя почему кто-то? Явно один слизеринец, и уж точно не Дэвид Юм. От мыслей его отвлек новый сигнал – смерть одного из учеников Хогвартса. Юм, наверное, совсем отчаялся, убил кого-то, но это все равно его ошибка. Странно, он же усилил меры безопасности. Альбус, полтора часа поколдовав над проходом и обнаружив, что его резерв не такой уж и бездонный, прошел дальше. Он многое был готов увидеть, но он словно оказался в воспоминании Боба Огдена. Та же самая халупа, что являлась хижиной гонтов. Альбуса смутило не это, а два других фактора. Во-первых, воздух рябил от темных проклятий невиданной мощи. Казалось, что кто-то решил наложить все возможные проклятия, работая месяцами. Во-вторых, было ощущение, что ты в Азкабане, место высасывало положительные эмоции, словно здесь тысячи дементоров. Его враг не стал делать помещение огромным. Вместо этого довольно небольшой объем пространства был покрыт проклятиями с невиданной плотностью. Вместо чар расширения пространства Волан-де-Морт поработал здесь со временем. Интересно, зачем нужно, чтобы минута здесь равнялась секунде снаружи? А ведь воздействие само по себе спадает, некогда здесь время двигалось еще быстрее.